37. Прошло несколько дней с тех пор, как я разбил телефон и остановил Херобрина и его марионетку. Я проверил почти все комнаты в доме на случай, если появятся новые символы. Но пока ничего не заметил. Я просто рад, что атмосфера в доме улучшилась. С Лили мы теперь не ругаемся. Да и родители уже не так строго наказывают. Мне разрешили смотреть телевизор при условии, что я каждый день буду показывать выполненные домашние задания. Не знаю, что на них нашло, но они пообещали подарить мне телефон на Рождество в этом году. Они сказали, что хотят, чтобы я оставался на связи со старыми друзьями. Это будет здорово. А еще я смогу скачать на него Майнкрафт и другие игры. В новой школе у меня все складывается неплохо. Джейкоб и Луис оказались хорошими друзьями. Они в напряжении слушали мой рассказ о драке с марионеткой Херобрина. Оба пожалели, что не были рядом, чтобы мне помочь. «Это было довольно страшно», — сказал я. «Лампочка над моей головой взорвалась, и я чуть не выпал из окна». «Но тебе все равно удалось победить Херобрина», — сказал Джейкоб. «Не совсем», — ответил Луис. «Итан разорвал связь между Херобрином, застрявшим в игре, и игрушкой. Но настоящий Херобрин по-прежнему где-то на свободе». Луис был прав. Настоящий Херобрин все еще где-то там. Скорее всего, пытается обманом заставить очередного ребенка его освободить. Остается только надеяться, что кем бы ни была его следующая жертва, у нее хватит ума удержать его в игре.